Через минуту поймете, почему». И вскоре он действительно понял, почему. Кручение и качка постепенно уменьшились, а затем совсем затихли, так же, как и скрежет надстройки. Сан-Андреас взял курс на юго-запад, прочно держался на воде. Немного, правда, кренило, но по сравнению с тем, что они только что испытали, это была такая мелочь, о которой можно было бы и не упоминать. Фергюсон, чувствуя, что прочно стоит на палубе, что страх тут же утонуть миновал, а снег перестал кружиться вокруг, с облегчением вздохнул. Вскоре после того, как боцман и Фергюсон стали выпиливать прямоугольники из фанеры, на мостик поднялись 4 человека. Джемисон, Керн, Макримон и еще один кочегар по имени Стефан. По национальности он был поляком, и все обращались к нему только по имени. Никто даже не пытался произнести его фамилию. Пржинижевский. Джемисон принес телефонный аппарат. Керн — 2 черных обогревателя. Макримон — пару калориферов, а Стефан — 2 катушки кабеля, тонкого и толстого, которые разматывал по дороге. «Вот это гораздо лучше, боцман», — сказал Джемисон. «Можно сказать спокойно, как в пруду». Это сразу же подняло настроение внизу. У некоторых даже аппетит появился. «Кстати, раз уж я упомянул об аппетите, как он у вас? Вы, похоже, единственный на всем судне, кто еще не дотронулся до ленча». «Это может подождать», — ответил боцман, обратив свой взор на Макримона и Стефана, которые соединили тяжелый кабель с обогревателями. «А вот за это спасибо. Они как раз будут к месту через час, через два, когда нам удастся удалить отсюда весь этот свежий воздух». «Я лично думаю, что не просто к месту», — произнес Джемисон, дрожа от холода. «По-моему, здесь чересчур уж свежо. Интересно, а сколько здесь градусов?» Боцман посмотрел на термометр. «Ровно 0. Всего на несколько минут температура упала на пару градусов. Боюсь, мистер Джемисон, ночью будет чертовски холодно». «Только не в машинном отделении», — ответил Джемисон. Он снял заднюю стенку телефонного аппарата и стал подсоединять тонкий провод. «Мистер Паттерсон считает, что это ненужная роскошь и что он вам нужен только для того, чтобы с кем-нибудь поболтать, когда вам станет скучно. Он утверждает, что держать курс по ветру для него плевое дело, и он сможет это делать часами, отклоняясь от курса не более чем на 1-2 градуса». «Я в этом не сомневаюсь. Но в таком случае мы никогда не увидим Абердина. Можете передать мистеру Паттерсону, что если ветер стихнет, и стихнет в достаточной степени, а он будет продолжать движение по ветру, мы в конечном итоге проделаем маленькую дырку в Северной Норвегии, а большую — в нашем судне». «Я постараюсь это объяснить старшему механику», — с улыбкой ответил Джемисон. «Я не думаю, что такая возможность приходила ему в голову. Лично я до этого не додумался». «И потом, сэр, когда вы спуститесь вниз, пришлите мне Нейсбоя. Он опытный рулевой». «Хорошо, я это сделаю. Вам нужна еще от нас какая-нибудь помощь?» «Нет, сэр, нас трое, это вполне достаточно». «Ну, как хотите. Джемисон поставил на место заднюю стенку телефонного аппарата, привинтил ее, нажал кнопку вызова, быстро переговорил и повесил трубку.